Шутки его всегда были удачны. Я имею в виду по-настоящему слушать так, чтобы вызвать вас на откровенность. У него была эта профессиональная сноровка, эта способность дать вам почувствовать, что вы для него интересны. Я убежден, что на самом деле моя столярная мастерская нисколько его не занимала, но он спускался ко мне в подвал и притворялся заинтересованным. По всей вероятности, поделки, которые я ему демонстрировал, нагоняли на него скуку, но вы нипочем об этом не догадались бы. И еще, Джефф очень следил за собой. Он по-настоящему трудился над этим. Плавал, играл в теннис и все такое. И я подозреваю, что дома у него была кварцевая установка, потому что он круглый год сохранял хороший загар. И способствовало производимому им выгодному впечатлению. Когда имеешь жену вроде Линды, у тебя развивается своеобразное шестое чувство — чутье на всяких повес. Не было такой вечеринки, где за Линдой кто-нибудь не приволокнулся бы. Я этих вечеринок терпеть не мог, но Линда на них блистала. Когда мы познакомились с Джеффрисами, ей было 34, но выглядела она на 26-27. Люди постоянно говорили ей, что она похожа на Полет Годдар, не замечал. Что у Линды действительно было, так это превосходная фигура. В жизни не видел я лучшей фигуры. И Линда очень следила за своим весом. Ей нравилось держаться на 125. Имеются в виду фунты. 125 фунтов равны примерно 56 килограммам. Лично я предпочел бы что-нибудь около 132, потому что при меньшем весе лицо ее выглядело худым. 132 фунта — примерно 60 килограммов. Но, как я уже говорил, развиваешь у себя шестое чувство, если женат на женщине вроде Линды. Я в тревоге наблюдал за Джеффом, так как если у кого-нибудь и был шанс на успех, то уж, конечно, он был у Джеффа Джеффриса. Но я мог убедиться, что здесь все в порядке. Им было весело вместе, и он любил пошутить над ней. Но я видел, что все это несерьезно, и он был очень нежен со Стеллой, своей женой. То и дело пожимал ей руку, во время танцев целовал в висок и все такое. Что, как подумаешь, было довольно странно, так как привлекательной Стеллу Джеффрис менее всего можно было назвать. Товски славный, по-настоящему славный. Мне она очень нравилась. Куда больше, чем Джефф. Меня, конечно, самого удивляло, что я женился на Линде Уилстон. Под этим именем я знал ее в школе. Мы оба были в выпускном классе. Она уверяла, что помнит меня. Но не думаю, чтобы она действительно помнила. Школа была огромная, примерно с 7000 учащихся, а я в то время держался еще больше особняком, чем сейчас. После уроков я вынужден был работать и не имел возможности участвовать в развлечениях. Линда принадлежала к совсем иному миру. Я видел ее только издали. Я был застенчив тогда. По ночам я мечтал о ней, но ни за что на свете говорить с ней на перемене. Ее постоянно окружали самые шикарные ребята. Я не видел ее после окончания школы, но время от времени продолжал вспоминать, гадая, что с ней сталось. Я демобилизовался и стал работать, а неделю спустя увидел ее на улице. Я направился прямо к ней и сказал: «Привет, Линда». Она озадаченно на меня посмотрела. Я назвал себя и сказал, что мы вместе учились в школе. Мы пошли пить кофе. И тут я заметил, что она очень скверно выглядит. Она казалась больной.